Гармония для санэпидемстанции. А с властями проблем не было? С крупными нет. А с санэпидемстанцией у кого же их не было? Однажды в начале года пришли все эти службы подряд. Дверь закрываться не успевала. Что вы с ними делаете? Денег даете? Не даю. Они меня любят. Они никого не любят. Они тоже люди. Вы к ним несправедливы. Вы думаете, что это монстры со стеклянными глазами? А это не так. Вы знаете, когда они приходят и видят, что здесь производство, а не две картонные коробки, одна со сникерсами, вторая с наличностью, они становятся куда более снисходительными. Даже если видят ошибку, зачастую прощают. Знаете, однажды мы брали кредит в банке, и вот пришел человек из банка. Он просто обалдел. Впервые, говорит, имею дело с производством, а не с купи-продай. Человек не так, чтобы вчера в банк работать поступил, между прочим. Да, и еще одно, чуть не забыл. Для вот этих монструозных дам из Госпожнадзора, санэпидемстанции и прочих всемогущих организаций имеет какое-то совершенно определенное значение, что у нас в коллективе работает много женщин. Фабрика, цеха, швейные машины и склонившиеся над ними труженицы в косынках или даже без косынок. Наверное, эта картина будет в их памяти что-то очень родное. Видимо, в их представлении мировая гармония должна выглядеть именно так. Или наоборот, им становится жалко этих людей, потому что цех напоминает им учебник истории за какой-нибудь 8 или 9 класс, где как раз об эксплуатации человека человеком говорилось. Черт их разберет, что они себе там думают. А вы кого-нибудь эксплуатируете? «Ну что вы», — смеется Костюкович, — «это меня все эксплуатируют».